Два дня спустя. Расположение 405-го гренадерского полка 121-й пехотной дивизии. Осмелюсь доложить, генерал-лейтенант, старший стрелок Макс Красовский прибыл для дальнейшего прохождения службы, согласно предписанию. Протягиваю пожилому штабному офицеру свои бумаги. Прибыл. Он неторопливо раскладывает на столе документы. Так, после ранения. Частичная потеря памяти. Годен к строевой службе без ограничений. Это как? Ты что, совсем ничего не помнишь? Никак нет, генерал-лейтенант. Не помню только прошлого. Все, касающееся сегодняшнего дня, понимаю и запоминаю. Так, хорошо. А тебе хорошо отзывается твой командир взвода. Да и старшего стрелка дали не за просто так. Ну что, Красовский, такие солдаты нам нужны. Он снимает трубку полевого телефона и несколько минут о чем-то разговаривает с невидимым собеседником. Все это время я стою на вытяжку около стола. Кивнув, офицер опускает трубку. Вот и все, Макс. Приблизительно через час тут будет транспорт из твоей будущей части. С ними и поедешь. Второй батальон, пятая рота. По прибытии на место доложишься командиру второго батальона, майору Рихарду Бочентину. Хотя нет, он сейчас вызван в штаб. Ладно, отправляйся прямо в свою роту, передашь бумаги исполняющему обязанности командира роты, лейтенанту Карлу Морту. Свободен. «Цу бефель, генерал-лейтенант!» Щелкаю каблуками, поворот через плечо, и под моими сапогами скрипят половицы. Дверь, крыльцо. Теперь можно присесть и передохнуть, с мыслями собраться. Это пока еще не передовая. Полк расположен в тылу, идет пополнение личным составом. Стало быть, завтра мне фронт еще не грозит, да и послезавтра тоже. А отчего-то я туда совсем не хочу. Проклятый сон, он приходит ко мне каждый день. Мы дружески разговариваем с тем русским, я даже знаю его имя и фамилию, Григорий Чуков. Похоже, что мы знакомы не первый день. Он относится ко мне как к старому приятелю. И беседуем мы с ним о каких-то вещах, которые я должен хорошо знать. Должен. Но не знаю. Но как такое вообще может быть? Вот тогда Митрич мне и говорит, мол, не выделывайся, дура, лучше о своем будущем подумай, война ведь и мужиков наперечет. Да уж лучше всю жизнь перед старкой проходить, чем с таким вот охламоном женихаться. Оборачиваясь, за невысоким заборчиком из жердей плетень, проходят две молодые девушки, закутанные в платки, лиц почти не разобрать. Только по голосам и можно предположить их возраст. Подхожу ближе и прислушиваюсь. Так и впрямь же, война на дворе, что дальше-то будет? А кто ж его знает? Печально отвечает собеседница. А вот только думаю, что ждать надо. Не может же все так плохо быть. Под моей ногой хрустит щепка, и обе девушки оборачиваются. Ух ты, немец, поди слышит все. Да и черт с ними. Они же по-нашему совсем не бельмеса. Такому хоть что говорить, только и кивают. Вот жрать потребовать, тут они первые. И как только их зенки не повылазили до сих пор. А его сейчас я обругать могу, ничего не поймет. Лишь бы я при этом улыбалась. Рисковая ты, Машка, смотри, так и обжечься можно. «Можно, — говорю я, — и даже быстрее, чем вы думаете». Судя по тому, что обе девушки мгновенно замолкают и бледнеют, сказал я правильно. Во всяком случае, они все поняли. «Осторожнее надо быть, фройляйн», — укоризненно покачивая головой. «Не надо считать всех наших солдат совсем уж глупыми». Топот ног, и обе девушки стремглав исчезают за углом ближайшего дома. А я стою на месте и пытаюсь переварить в своей голове происшедшее. Так я не только понимаю русский язык, но и говорить на нем могу. Ничего себе открытие! Ожидаемый мною транспорт прибыл только через час. Обыкновенная телега с сидящим на ней хмурым солдатом. Мы вместе погрузили туда какие-то ящики, и возница хлестнул лошадь вожжами. Телега неторопливо двинулась по раскисшей дороге. К разговорам мой попутчик расположен не был, на все вопросы бурчал что-то невразумительное, и я прекратил свои попытки. Мы медленно тащились по неприветливому лесу. Оглядываясь по сторонам, я замечал следы недавних боев, брошенные окопы, сгоревший грузовик, воронки, оставленные снарядами. Совсем недавно тут грохотали выстрелы, и люди в военной форме остервенело резали друг друга. Мне даже кажется, что я и сейчас слышу эхо недалеких выстрелов и гранатных разрывов. Все это вскоре ожидает и меня. Казалось бы, чего переживать по этому поводу? Война, естественно, дело для солдата, все так. Но что-то меня гложет. Почему-то начинают сжать сапоги, и тесной становится шинель. Что же это? Не понимаю. Примерно через час деревья поредели, раздались в стороны, и мы выехали на открытое место. Возница оживился и хлестнул понурую лошадь. Телега резвее покатила видневшимся невдалеке домам. «Тебе туда!» — ткнул кнутовищем в сторону отдельно стоящего дома возница. «У генерал-лейтенанта сейчас обед, так что он будет там очень скоро». В противовес моему взводному в маршевой роте Карл Морт оказался розовощеким, пышущим жизнью весельчаком. Прочитав мое предписание, он только хмыкнул и небрежно отложил его в сторону. «И говоришь, память потерял?» «Так точно, генерал-лейтенант. Но не совсем. Последнее событие я помню хорошо». «А, было бы из-за чего переживать. Есть пить можешь, видишь и слышишь, этого достаточно, чтобы выжить. Ойген!» — кричит он, повернувшись куда-то в сторону. Стук сапог, и на пороге появляется здоровенный солдат, рыжий и веснушчатый. «Клаус! Проводи нашего нового комрада во второй взвод». «Я валь, герр-лейтенант», — вытягивается солдат. «Все, Макс, иди и знакомься со своим новым домом». По пути я разговорился со своим провожатым. Тот, в противовес вознице, оказался парнем словоохотливым и всю дорогу болтал без умолку. От него я узнал, что в деревеньке располагается не вся рота, только первый и второй взвод. Все остальные стояли на постое в километре отсюда. Там, в лесу, были какие-то бараки, оставшиеся еще от русских. По прикидкам Клауса, такая спокойная жизнь длиться долго не могла. «Нас сейчас пополняют. Только вчера прибыло сразу 6 человек. Если и дальше пойдет все такими темпами, то по штатной численности роту доведут уже дней через 5-6. Вот тогда райская жизнь и закончится. Прощайте теплые домики и снова на передовую». «Далеко это отсюда?» «Километров 50. Хотя кто его знает, куда уползет линия фронта за эти дни. Мы вроде бы наступаем, и успешно, хотя и не так быстро, как в прошлом году».